Глава 25. Соня нежилась в объятиях своего мужчины, который уже около часа мирно дышал, отдавшись во власть сна. К ней же, как ни странно, сон все не шел. Мысли крутились в голове, мешая отдаться успокаивающей силе морфея. Сегодня был беспокойный вечер, хотя все последние 5 месяцев можно назвать такими. Прожив столько рядом с Дрейком, Соня наконец-то полностью и бесповоротно призналась себе в том, что она любит этого мифического мужчину. Несмотря ни на что. Ни на то, как они познакомились, ни на тот странный мир, в который он ее втянул, ни на законы, которые царят в этом мире. Сейчас ее слова о том, что она уйдет после рождения детей, казались ей глупыми и бессмысленными. Как она могла думать о том, чтобы лишить своих крошек такого отца, который уже сейчас сходит по ним с ума? При этой мысли Соня посмотрела на руку мужа, что бережно лежала на ее невероятно огромном животе. Его рука словно оберегала их малышей, посылая тепло по ее телу, заставляя сердце замирать от нежности. И то, что он оборотень, стало для нее теперь вполне естественным. Даже сделала его еще желанней. Та страсть, что пылала между ними, казалось, никогда не угаснет. Пусть сейчас все сводилось к поглаживаниям и ласкам, так как ей скоро рожать, но его глаза загорались желтым светом каждый раз, стоило ей прикоснуться к нему, даже без сексуального подтекста. И Соня понимала, что ни один человеческий мужчина Дрейку и в подметке не годится. Мужчина доказал это еще раз в то полнолуние. Не только безумным сексом, но и невероятной заботой о ее комфорте, здоровье и самочувствии. Боже, девушка никогда не думала, что ее будут так оберегать, как это делал Дрейк. Он же так и не разбудил ее тогда, а просто перенес на кровать и дал выспаться. А вечер встретил ее вкусным ужином в постели и настороженным взглядом. Но когда до ее мужа дошло, что она вполне всем довольна, взгляд сразу же наполнился обожанием и страстным обещанием. И хотя девушка была совсем не против воплотить это обещание в жизнь сейчас же, мужчина, к ее удивлению, запротестовал, мотивируя тем, что прошлая ночь и так была слишком насыщенной, а она все же беременная дама. Соня невольно снова посмотрела на его руку. Стоило отметить еще один плюс быть замужем за оборотнем. Период вынашивания ребенка сокращается в половину. И хотя девушка безумно боялась родов, особенно после того, как присутствовала при рождении сестричек Яна, она также ждала, когда сможет взять своих детей на руки и посмотреть в их маленькие глазки. Воспоминания о той ночи, когда звонок Эмилии нарушил полное криков совещание Беты и Альфы и заставил их мчаться к коттеджу, до сих пор будоражили ее. Это была тяжелая ночь. Дрейк, обязанный сдерживать Говарда, что сходил с ума от страданий своей пары, сам нервничал ничуть не меньше, ведь относился к Мэри как к матери. Да, и то, что Соне пришлось находиться в доме с намного сильнее ее самкой, которая мучилась в родовой агонии, не прибавило ему спокойствия. Но девушка не могла поступить иначе. Ее вела сила детей, требуя помочь члену семьи. В ту ночь Соня еще раз убедилась в словах Дрейка о том, как им повезло, что у них была Эмилия. Конечно, того, чего внутренне постоянно боялась девушка, не было. Роды проходили, как у обычных женщин, и никаких щенков не появилось, только маленькие красные девочки. Но все же, даже будучи неосведомленной в этих делах, Соня понимала, что роды прошли очень тяжело. Казалось, еще немного, и они потеряют и Мэри, и детей, а за ними и Говарда. Ведь оборотень не может жить без своей пары. Какое же они все испытали облегчение, когда все закончилось благополучно и по дому разнеслись громкие крики девочек. Сейчас же можно с уверенностью сказать, что они стали радостью всей стаи. А их брат, точнее 2 брата, были пленены этими маленькими крошками. Мэри не раз говорила, что если так и дальше продолжится, то эти 2 разбалуют малышек. При этом отмечая, как хорошо, что Альфе скоро нужно будет уделять внимание своим детям, да и, возможно, как надеялась женщина, и Яну своим. Пусть он с Эмилией еще находился в шатких отношениях, но Соня по себе знала, что такие самцы свою пару не отпустят никогда. Единственное, что заставляло ее хмуриться, то, что эту идиллию нарушала напряженность с соседней стаей. Дрейк не смог доказать, что это именно они совершили нападение на Джеффа, даже когда они предприняли еще одну попытку. Хорошо, что она оказалась неудачной. Но это сделало Дрейка более осторожным, и теперь он не отпускал на патрулирование меньше 3 оборотней. Поэтому чужака отогнали снова. Но девушку настораживало то, что все чаще он появлялся возле их территории. Казалось, он проверял границы. Насколько далеко он может зайти, как близко его подпустят. И Соня знала, что Дрейк тоже так считал. И несмотря на то, что она верила, что муж защитит ее и стаю, жить в постоянном напряжении было невыносимо. Муж старался отгораживать ее от этого, но все же Соня не позволяла ему обвести себя вокруг пальца в этой мнимой уверенности, что все замечательно. Ее же приняли в стаю. Она стала луной, и женщины тоже, предчувствуя опасность, ожидали от нее поддержки и объяснений. Самым обидным было то, что чужак действовал чертовски осторожно. Они не могли предъявить новой стае обвинения в покушении на их территорию, так как доказательств невозможно было найти. Дрейк уже не сомневался, что чужак был чертовски сильным альфой. Он больше не появлялся перед ним, кроме того раза в полнолуние, а от остальных он слишком умело уходил, что мог сделать только оборотень высокого ранга. Казалось, он знал о них все, предусматривал каждый шаг и выжидал чего-то. Новая стая до сих пор не сделала никаких шагов в их сторону. Они как будто скрывались по ту сторону озера. Даже в городе почти не появлялись. Лишь пару раз были замечены 2 мужчин, которые основательно запасались продуктами, не жалея денег. Все это сильно злило ее мужа, потому что он был бессилен в сложившейся ситуации, а это не в стиле альфы. Поэтому вчера он с Бетой принял решение наведать ту стаю и покончить с подозрениями. Если же все-таки эти нападения ничего общего с ними не имеют, тогда Дрейк откроет настоящую охоту на чужака. Возможно, он тоже покушается на новую стаю, и они захотят объединить усилия. У них была масса вариантов, но ни одного ответа. И как вчера сказал Ян, когда они с Дрейком обсуждали эту ситуацию, перестав, наконец, выпихивать Соню из кабинета, чем скорее они решат вопрос с новой стаей, тем быстрее разберутся с чужаком. Ведь они так затянули со всем этим, ожидая шага с их стороны. В этом Дрейк сильно корил себя, и девушку волновало на фоне всего этого его мысленное отстранение и нервозность. Соня понимала, что в том, что над ними висела опасность, как раз когда она должна родить, мужчина считал своей виной. Она видела, как это давило на него, и пыталась как могла отвлечь любимого. Хотя она не могла похвастаться хорошим настроением, то отвлечь мужа получалось именно своими капризами, слезами и раздражительностью. Соня соскучилась по родителям, которые приезжали не так часто, как ей того хотелось. Да еще и помощь мамы пришлось отклонить, чем вызвало у нее обиду. Но не могла она предложить ей остаться у них даже на ночь, не то чтобы побыть пару дней. Ее мать была очень умной женщиной, а ей уже не хватало сестры, которую тоже с концами затянула в этот мир. Так что Соня соблюдала крайнюю осторожность в общении с родителями, стараясь под влиянием гормонов не выдать секрет ее новой семьи. Девушка тяжело вздохнула, вспомнив, во что влипла ее языкатая сестрица. Она не знала, как там у них все сложилось с Аликом, лишь получала от того заверение, что с Сарой все хорошо и она в добром здравии. Но больше от Альфы рассчитывать не стоило. И это не раз становилось поводом для очередной ссоры с Дрейком. Но муж оставался непреклонен и не соглашался вмешиваться в чужие взаимоотношения. Еще один пункт, за который ей было стыдно перед родителями, ведь приходилось им врать и скрывать то, что происходило с сестрой. И Соня надеялась, что Сара все же потом разгребет ту кучу вымыслов, которые она скормила отцу и матери. В ее голове кружило еще столько мыслей, но Соня медленно закрыла глаза, погружаясь в темноту сна, чувствуя еще на подсознательном уровне теплоту от руки Дрейка. Когда же она, наконец, проснулась, то оказалось, что она осталась в постели одна. На небе уже высоко поднялось солнце, полностью согрев комнату своими яркими лучами. Из-за того, что она долго не могла уснуть, девушка проспала, и Дрейк ушел, даже не попрощавшись. Ее сердце настороженно сжалось в тревожном предчувствии. Соня желала бы поцеловать его на прощание и сказать, что они с малышами ожидают его возвращения домой. Но, наверное, тогда бы она волновалась еще больше. Вздохнув, Соня решила, что пора вставать, и поднялась с постели, направившись в ванную. Закончив с утренними процедурами, девушка спустилась вниз, где ее в привычной манере ожидал Роберт. Конечно, для него было очень удобно, что обоняние оборотня позволяло ему заранее определить, когда хозяйка выйдет из комнаты. Но все равно у Сони постоянно вызывала улыбку его неизменная привычка. «Дрейк ушел», не спрашивая, а скорее утверждая, проговорила она. «Да, Луна, он взял с собой достаточно много людей», попытался успокоить ее Роберт. «Вам приказано оставаться в доме, хорошо позавтракать, хотя скорее пообедать, и лишний раз не волноваться». «Конечно, почему это я должна волноваться, когда мой муж пошел к нашим возможным врагам, от которых и исходит предположительная опасность?» Взорвалась девушка, ощущая нервозность и волнение. «Вот именно, что предположительное. Это могут оказаться и друзья. Тогда почему они за столько месяцев не наладили контакт?» «Не знаю, Луна», – примирительно произнес Роберт, почувствовав всплеск гнева своей хозяйки. «Прости, Роберт, это все нервы и гормоны. А где Джефф? Он же обычно вместе с тобой встречает меня к завтраку». «Он ушел с Альфой, хотя ему это не понравилось, но он им нужен, чтобы опознать нападавшего». «Ясно, но Дрейк же по-любому оставил мне няньку», – выгнув бровь, спросила Соня, прекрасно зная характер своего мужа. «Конечно. Я сейчас сообщу Мэри и Говарду, что вы встали, Луна, и они придут с девочками». «Боже, да у них же своих хлопот хватает». «Мэри сама предложила это Бетти. Она сказала, что вам полезно быть с детьми, набираться опыта, а то наше потомство в 10 раз резвее обычных детей». «Это я уже заметила», – пробурчала Соня, вспоминая неугомонность крошек. «Ладно, сначала подай мне завтрак, а потом уже иди за Мэри, хоть поем в тишине». «Хорошо, Луна». Роберт подал ей завтрак, а сам ушел за Мэри и Говардом. Соня методично ковырялась в своей тарелке. Мысли девушки все крутились вокруг мужа. Она нервничала, постоянно представляя что-то плохое. И вот, как будто отзываясь на ее переживания, в столовую ворвалась Диана, которая явно была расстроена. За последние месяцы девушка не дала ни одного повода, хотя так и не признала ее. Но Соне хватало и того, что с ней больше не было проблем, и она не крутилась возле Дрейка. «Диана, что-то случилось?» – встревожилась Соня, видя стоящие слезы в глазах девушки. «Альфа, был поединок, он проиграл и серьезно ранен», – задыхаясь, попыталась объяснить она. «Что?» – воскликнула Соня, вскакивая со стула. «Где он?» «Там, в лесу. Я побежала вперед, потому что они боятся его оставлять. Бета пошел за доктором». «Отведи меня! Скорее!» Соня поспешила за Дианой. В ее голове стучало только одно – Дрейк ранен. Вот почему она волновалась и чувствовала опасность. «Боже, он не может умереть! Просто не может! Он же сильный, здоровый и не человек! Он же оборотень! Его тяжелее убить, чем простого человека, ведь он сам об этом рассказывал!» Они вошли в лес. Соня старалась не отставать от Дианы, идя настолько быстро, насколько ей позволял живот. Диана вырвалась вперед, но тут Соня увидела, что она остановилась. Тяжело дыша, девушка догнала ее и стала осматриваться, ища Дрейка и остальных. «Она ваша. Я выполнила свою часть уговора», — вдруг громко, с большим удовольствием, произнесла Диана. И Соня нахмурилась, понимая, что ее заманили в ловушку. А когда из-за деревьев вышел мужчина, девушка сжалась, пытаясь не показывать охватившую панику. Мощной стати, широкоплечий, с огромными сильными руками и черными волосами, что мягко спадали на плечи. Его пронзительный взгляд не предвещал ничего хорошего. «Черт, какой же она была дурой!» – застонала про себя Соня. «Нашла же, кому верить!» Но она не могла допустить, что Диана осмелится предать Дрейка. Несмотря на всю свою нелюбовь к ней, никто в стае не смог бы пойти против Альфы, тем более вот так воткнуть нож в спину. А она сделала это, и это пугало. Соня схватилась за живот в защитном жесте, когда мужчина приблизился вплотную. Девушка и не пыталась убежать, зная, что ей сейчас это просто не под силу. «Ну, здравствуй, Луна!» — с хрипотцой прорычал он. «Пойдешь со мной спокойно или желаешь повоевать?» «Я пойду с тобой», — быстро согласилась она, понимая, что в первую очередь нужно думать о детях. «Умное решение. Приятно знать, что у моей будущей Луны есть еще и ум», — усмехнулся мужчина, торжествуя, и Соня почувствовала, как замерло сердце в груди от его слов. «Зачем я тебе?» — тихо спросила она. «Я же просто человек». «Да, человек. Но ты сделала то, что не под силу ни одной самки из моей стаи. Ты зачала Альфу. И ни одного. Двое Альф сразу. Это такая редкость даже среди сильных самок. Кто же думал, что на такое способна простая девушка?» С долей презрения ответил мужчина, пристально рассматривая ее. «Это потому, что я истинная пара Дрейка». «Истинных пар не существует!» — закричал он, вдруг взбесившись, и Соне показалось, что весь мир встряхнулся от этого мощного голоса. Осознавая, что это ее страх играет с ней, девушка все же не могла утихомирить свое колотящееся сердце. «Их выдумали самцы, чтобы удержать самых лучших самок возле себя. Моя пара умерла, а я до сих пор жив. Это все наглая ложь завравшихся оборотней. Дрейк придет за мной». «Да, и умрет. Он не сможет драться со мной, когда к твоему горлу будет приставлен нож», — усмехнулся он, смотря прямо в ее глаза. «Боишься? Если ты будешь хорошей девочкой, то я, возможно, позволю оставить тебе твоих первенцев. Но я уверен, наши дети будут намного лучше, ведь мое семя сильнее. Я уже вижу это. Ты принесешь мне много сильных малышей». Соня смотрела на него и понимала, что перед ней сумасшедший. Неважно, оборотень он или человек, его слова доказывали то, что он давно потерялся в своей реальности. Возможно, это из-за того, что мужчина потерял свою пару. А возможно, он всегда был таким. Этого девушка не знала. И она ужасно боялась, но успокаивала себя тем, что Дрейк обязательно найдет выход. Он не сдастся просто так в руки этого ненормального. Но пока ей придется вести себя очень осторожно и не нервировать безумца. Дети на первом месте, а она только что получила хрупкое заверение в том, что ее мучить не будут. Поэтому Соня спокойно позволила ему сжать ее локти и повести за собой. Они медленно пробирались через лес, пока не вышли к озеру. Соня удивилась, увидев черный пикап и следы от него, которые шли вдоль озера. Мужчина с обманчивой улыбкой открыл ей дверцу и помог забраться на сиденье. Она оставалась спокойной, по крайней мере, хотя бы внешне. Но внутри девушка со всей силы звала Дрейка. Но чувствовала, что он просто не мог ее услышать, их связь еще не была такой сильной, и действовала лучше, когда он находился в своем зверином обличье, осознавая, что не могла сейчас ничего изменить, не могла даже попытаться сбежать. Ей оставалось только ждать. Ждать, когда ее любимый придет за ней, и надеяться, что никто из них не пострадает.